Глава 38. Дверь приоткрылась, и в проеме возникла высокая фигура. «Если вы хотели спросить о том, не наделала ли я больше глупостей, то ответ – нет», – проговорила она и подошла к кухонному столу. «Молодец, умная девочка», – донесся до боли знакомый голос, такой родной. Такой невозможный. Перова замерла. Дыхание сбилось. Сердце громко ухало в груди, тяжестью отдаваясь в висках. В горле пересохло. Это сон? Галлюцинация? Или она окончательно сошла с ума? Она прищурилась, вглядываясь в темный силуэт, закрывший за собой дверь. По квартире вихрем пронесся аромат, который доставил столько боли. «Рита». Мужчина сделал несколько осторожных шагов вперед и оказался в рассеянном слабом свете из окна. Перова поднесла ладонь ко рту. Слишком реально. Крайне. «Ты не настоящий», — выдохнула она, хватаясь за край столешницы слабыми пальцами. «Тебя нет». «Это я», — спокойно сказал он. Фигура сделала еще шаг по направлению к ней. Суровая, полная решимости маска не могла спрятать вину и сожаление в мужских глазах, даже при таком освещении. И тогда она поняла. Не призрак, не больное воображение. Это он. Живой. «Саша». Ее голос сломался, а по щекам потекли слезы. «Нет, нет, это не...» Запах, тело, лицо, которые заставляли ее выть от душевной боли почти 3 месяца. Внезапно ее ошеломление, радость и растерянность сменили другие чувства. Злость, обида. Рита резко вскинула ладонь и вытерла мокрые подтеки рукавом. «Уходи». В Сашином взгляде появилось сочувствие, горечь. «Прочь!» Женский голос стал громче и тоньше. Он звучал вот-вот готовым сорваться. Вместо того, чтобы исполнить ее приказ, Колесников подошел еще ближе, почти упершись в девушку. Она отступила на шаг. «Ты все это время был жив!» — выкрикнула Перова в поисках опоры, чтобы не упасть. «Сидел где-то, наблюдал! И Андрей был в курсе! Ты хоть представляешь, что происходило со мной? Что я пережила? Тебе было плевать!» Девушка сделала еще один шаг назад и чуть не рухнула из-за стула, оказавшегося прямо за ней. Колесников молча поймал ее за талию. «Ненавижу тебя!» Она резко откинула его ладони и попыталась просочиться в гостиную, но Саша преградил ей путь. «Рита, выслушай меня». Его голос звучал почти с мольбой, но ровно. Ни один звук не дрогнул. «Не надо. Уходи», — всхлипнула она, не веря в то, что говорит это. Колесников был готов сделать все, что угодно, но только не исполнить ее просьбу. Он не мог уйти, не мог оставить снова. Ни за что. Мужчина перехватил ее руки и резко притянул к себе, уткнув заплаканное лицо в свою грудь. Лишь коснувшись его тела, пусть даже через одежду, Рита сдалась, обмякла и взорвалась в безудержных рыданиях. «Ты оставил меня там!» — приглушенно донеслось до его ушей. «Сбежал! Все думали, что ты мертв. Я оплакивала тебя». Ее плач. Каждое судорожное содрогание впивалось в его сердце тысячами шипов. Каждое слово звучало, как смертный приговор. Саша прижимал девушку к себе, рассеянно гладил по волосам, спине, плечам. От жгучего чувства вины и боли он закрыл глаза, и перед ними предстала веселая, пляшущая именинница, какой когда-то он увидел Риту впервые. Ее ласковый и опьяненный шепот в момент поцелуев тут, на кухне, нежный, любящий взгляд. Что он наделал? Как смог превратить этот луч солнца в мрачное безжизненное существо? Как допустил, чтобы она разрывалась от печали и скорби? «Прости меня, умоляю», — горько и хрипло прошептал Колесников. «Больше никогда, слышишь, никогда в жизни я не допущу такого». Рита уловила тоску и раскаяние в его голосе, и бетонная стена, которой она себя окружала за последние месяцы, рассыпалась в прах. Она полностью и окончательно осознала, что он здесь, во плоти, прижимает ее к себе, просит прощения. Больничная палата, известие о его смерти, вереница одиноких дней, недель в беспамятстве, злость, гнев. Все рассеялось в тумане его дыхания. Ей уже стало плевать на то, что Тарасов все это время знал, но никак не давал ей понять. С Сашей все в порядке. Разум стал проясняться, а вместе с ним постепенно приходило понимание, зачем и для чего все оказалось сделано. Колесников почувствовал, что плач стих, и Рита просто часто дышала. Он не торопил. Через пару минут девушка сама оторвалась от вымокшего насквозь свитера и подняла опухшие глаза. Мужчина одним движением скинул на пол пальто, в котором все еще находился, и нежно взял в ладони ее лицо. «Ты простишь меня?» — повторил он, вытирая большими пальцами мокрые следы с ее щек. Его глаза, не отрываясь, смотрели на нее. Казалось, что он даже не мигает. Наконец, девушка слегка приоткрыла губы, чтобы что-то сказать. Колесников напрягся. Больше всего он боялся сейчас услышать повторение ее просьбы. Рита протянула ладонь и положила ему на грудь. Этот жест вначале навел его на мысли о том, что она сейчас его оттолкнет. Но она слепо уставилась вперед себя и затаила дыхание. «Оно бьется», — прошептала она и прильнула к его губам с тихим стоном. «Я люблю тебя». Саша вздрогнул, облегченно выдохнул и жадно ответил на действие. Язык мягко удалил соленые следы с ее чувственных губ. Изголодавшиеся друг по другу тела прижались, а руки блуждали повсюду, словно убеждаясь в том, что они оба материальные, не видения. «Оно всегда будет вести меня к тебе», — прохрипел Колесников, снова прижимая ее ладонь к сердцу. Рита уткнулась в мужскую шею, судорожно вдыхая аромат его кожи. Он, в свою очередь, прижал ее к себе так сильно, что девушка охнула от неожиданности. «Ты никогда не даешь прямых ответов на вопросы», — поддразнил он, изображая ее постоянные фразы в день их первого свидания. Даже не видя его, Рита почувствовала счастливую улыбку. «Я прощаю тебя», — тихо откликнулась она. «Больше никогда так не делай». «Ни за что. Люблю тебя, моя сильная девочка». Перова шумно выдохнула и принялась покрывать легкими поцелуями его подбородок. Пальцы Александра робко гладили шею и плечи Риты, словно в надежде на прощение. Он подхватил девушку, уже не сдерживая желания, и посадил на стол. Спальня казалась такой далекой, а пламя страсти пожирало их жадно, без остатка. Язык мужчины вторгся в рот Риты, нежно, ласково, поддразнивая любимую, распаленную не меньше его. Ненужная одежда спала на пол. Ладони Александра блуждали по телу, будто заново изучая его. Плечи, грудь, живот, бедра – ничто не осталось без внимания, и каждое прикосновение вызывало судорожный вздох девушки. Ее шеи тронуло горячее дыхание, и Рита запрокинула голову, отдаваясь во власть любимого. Губы касались уха, шеи спустились к ключице. Мужчина оторвался от нее, глаза потемнели от страсти, хриплое дыхание сбивалось. Он придвинул ее ближе, и Рита обвела ногами его бедра. Слова любви срывались горячим шепотом, почти ощутимо касаясь распаленной кожи. Она задыхалась от внезапно обретенного счастья и желания. Рита сжала Александра в объятиях, подчиняясь его ритму, медленному, нежному. Стоны отражались от стен маленькой кухни. Они вдвоем почувствовали огненную волну, что накрыла их с головой. Александр с силой схватил ее бедра руками, коротко застонал, утыкаясь в щеку любимой. Девушка обвела его шею руками, жадно вдыхая знакомый аромат, покрывая поцелуями плечи. «Девочка моя!» – шепнул он ей на ухо. «Я всегда буду рядом». Самая непростая встреча за всю жизнь Колесникова была проведена со счастливым окончанием. И он уже пообещал себе позаботиться о том, чтобы Рита больше никогда не чувствовала потерянности или одиночества. Первый и главный шаг возвращения главы Аликол сделан. Теперь Теллер.